гражданин Содружества. «Скажите, а что будет с этим диким, если я скажу, что не знаю его и никогда не был его хозяином?» «Дикий, скорее всего, отправится куда-нибудь на рудники. Там всегда нужны сильные работники с нулевым гражданским уровнем. Через полгода получит первый уровень гражданства, и если не дурак, сможет переселиться на какую-нибудь планету или устроиться сюда, на станцию». «У него же есть кредиты, чтобы получить гражданство», — удивился я. «Этих кредитов с запасом хватит, если вы, Андрей, поручитесь за него как за своего, как бы правильно выразиться, раба». В голосе таможника послышалась усмешка. «В противном случае все активы Дикого уйдут в фонд корпорации как компенсация за медицинскую страховку, а также обучение языку, профессии и законам Содружества». Пришло понимание, что из-за сана у администрации станции прямо сейчас могут возникнуть серьезные проблемы. Перебить всю дежурную группу таможников для охотников, да он их своим топором уделает за несколько секунд. А вот когда подтянутся серьезные бойцы из охраны станции, не коши просто сотрут в порошок. И меня вместе с аборигеном до кучи. Сука, вот же незадача. И мне ведь практически открытым текстом говорят, что Дикий не проблема. Просто с ним никто не хочет возиться. Он для работников станции словно приблудившийся ко двору чужая, да еще и больная собака. И ведь эти таможники даже близко не понимают, кто рядом с ними на самом деле. «Драк, передай перворожденному, что я помогу ему, но за плату в 50 очков значимости. И требую беспрекословного подчинения на территории станции», — отдал я мысленный приказ питомцу. Слышал как-то поговорку: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Что ж, вот так и поступим. «Сан принимает твои условия», — тут же ответил дракот. «Ну вот, значит, я не ошибся, и у Никоши этих очков значимости гораздо больше, чем у меня. Гребаный читер». «Ну так что вы ответите, гражданин Андрей Базилевский?» — спросил таможенник. «Черт, ему же неизвестно, что мы тут решаем сложившуюся ситуацию. Ведите сюда Дикого, я освобожу вас от этой проблемы», — озвучил я свое решение. «Черт, да этот уверенный в себе служащий даже не представляет, от каких проблем только что избавилась станция». «Получено 50 очков значимости. Сделка с игроком Саном. Данные по игроку скрыты. Доступно 110 очков значимости». «О, вот и подтверждение сделки. Интересно, что будет, если кто-то из нас нарушит условия договора?» Сана привел второй боец, и оба таможенника, не задерживаясь, быстро покинули шлюзовое помещение. Охотник, как ни в чем не бывало, словно несколько минут назад не звучало никаких угроз, приблизился ко мне и спросил: «Аудрей, какие у нас планы?» «Повышение нашего статуса», — произнес я, сдерживаясь, чтобы не сказать что-нибудь язвительное. «Не стоит обострять, пока моя жизнь и благополучие частично зависят от поведения Никоши. Вот надумает он сейчас на меня помочиться, а мне штраф в 1000 кредитов. Дикому такое учудить, как два пальца об асфальт, да?» «Следуйте за мной», — приказал я и направился ко входу в жилые помещения станции. «Да, ничего не трогать, ни с кем не разговаривать без моего разрешения. Сан, если кто-то попытается что-то забрать у тебя, не вздумай убивать». Покинув тамбур, мы очутились в широком и прямом, как стрела, коридоре, на потолке которого через равные промежутки тускло светили лампы. Технический коридор, если верить Тае. Благодаря эскину мы прошли по нему метров 200 до первого подъемника, затем оплатили 2 кредита и поднялись вверх на пару ярусов в жилую зону. Стоило створкам лифта распахнуться, как на нас навалилось настоящее безумие. Тысячи различных звуков, волна запахов и сотни снующих туда-сюда разумных и роботов. «Держаться вместе! По сторонам не глазеть!» Дал я еще один приказ, продублировав его мысленной командой дракоту, и словно головой в омут шагнул вперед. Почти тут же в мою руку ударился человек, одетый как простой работяга-техник. Встреча с броней ему не понравилась, поэтому мужик охнул, потирая отбитое плечо, и нырнул куда-то в сторону. Удивительно, но в дальнейшем на нас никто не натыкался, ловко обтекая с разных сторон, словно тот несчастный техник испытал нашу троицу на прочность, после чего все остальные пришли к выводу: этих лучше не трогать. «Тая, сделай маркер маршрута более насыщенным, а то я теряю его из виду». «Готово, Кэт», — отозвалась Искина, и зеленая стрелочка налилась цветом, перестав мерцать. Пока шли до нужного нам коридора, ведущего к главному транспортному узлу станции, я усиленно сдерживал свое желание остановиться и как следует изучить открывшийся мне мир Содружества. Пришлось внушить себе, что мы идем через многонациональный рынок, и единственное, за что сейчас стоит волноваться, это за сохранность кошелька. Помогло. В коридоре также было людно, но здесь все броуновское движение разбилось на два параллельных потока, наш и встречный, по левую руку. В итоге через 5 минут мы добрались до помещения, похожего на наше земное метро, с той лишь разницей, что здесь присутствовали еще и шахты лифтов. Правда, ими пользовались редко. Видимо, никто не хотел платить, предпочитая один из тесных, зато бесплатных вагонов. «Не отставать!» — вновь приказал я, протискиваясь к кабине лифта. Вновь трата 15 кредитов, и мы рванули вверх, а затем в сторону. Каких-то 5 минут и нас вынесло на административный уровень. Небольшая транспортная площадка, с десяток человек, спешащих куда-то по делам. Куда только делась та толпа народу. Пройдя по коридору с 50 метров, мы вышли на небольшую квадратную площадь. Если там, в жилом секторе, все пестрело яркими красками, то здесь были лишь черно-белые тона, благодаря чему я сразу увидел интересующую нас контору. Над ней была вывеска с синими буквами «Гражданство и право». В офисе горели непривычно яркие лампы, в отличие от тусклого освещения по всей станции. Несколько диванчиков вдоль стен, необычные растения в вазонах и две конторки. Одна пустующая, за другой миловидная девушка-клерк. «Чем могу быть полезна?» — просила служащая. При этом ее левая рука потянулась куда-то под стол. Еще бы, тут завалились два здоровяка в бронескафах и с оружием, а с ними хищные зверюги, я бы тоже насторожился. «Здравствуйте!» Я деактивировал шлем и оскалился своей самой доброй улыбкой, с запозданием вспомнив, что из-за шрама на лице выгляжу крайне кровожадно. «А пришел зарегистрировать Дикого и поднять свой уровень гражданина Содружества до 2-го ранга». «У Дикого установлена нейросеть?» поинтересовалась клерк, по-прежнему оставаясь напряженной. «Да, и искусственный интеллект 5-го ранга». «Отлично. Тогда я сейчас сделаю запрос вашим эскинам. У вашего зверя, как я поняла, также имеется нейросеть?» «Да, но ему гражданство не нужно». Я вновь улыбнулся. «Это мой питомец». «Кэп, я получила запрос на соединение от эскина 9-го класса Паттерн», тут же сообщила мне Тая. «А еще нас пытаются просканировать. Пока безуспешно». «Открой гостевой доступ», — приказал я охотнику. «Сан, тебя это тоже касается». Дальше потянулась бюрократическая волокита. Казалось бы, что может быть проще? Получил от эскина все данные, внес в базу, сообщил сумму взноса для повышения уровня и все. Но нет. Регистрация прошла строго по правилам. Девушка проводила нас в лабораторию, где преклонного возраста доктор заставил аборигена раздеться и лечь в медкапсулу. Сначала с Дикого сняли всю биометрию, какую можно, а после и с меня потребовали слюну и кровь. Возмущаться не стал, не в том положении. Как и ожидал, свое местонахождение в зоне А1 скрыть не удалось. «Вы прибыли из аномалии?» — спросил седой сотрудник представительства. «Надо же, 130 лет прожил, а впервые встречаю настоящего человека-мутанта. В жизни бы не подумал, что вы отличаетесь от обычных жителей Содружества. Если не секрет, каково это находиться там, в зоне А1? «Мы не имеем права распространять подобную информацию», — уклончиво ответил я. «Это да. Скажу честно, мы попытались считать все данные с вашей нейросети или хотя бы с эскина, но не смогли. Какая-то мощная защита с неизвестным принципом действия. Впрочем, я знал об этом, просто не мог поверить». «Эмао защищает свои знания», — внезапно произнес Сан, что стало неожиданностью даже для меня. «Кто такой Эмао?» — тут же спросил доктор, но охотник уже потерял интерес к беседе и уставился безучастным взглядом в потолок. «Док, вы мне скажите, могу сейчас освободить этого раба?» — спросил я, поворачивая беседу в нужное мне русло. «Ну, если вы уверены, что он достаточно хорошо знаком с законами Содружества и не станет их нарушать, то да, можете отказаться от роли хозяина. Только мой вам совет. Лучше переведите его из собственности в опекаемого Дикого. Ведь любое противозаконное действие с его стороны в течение 160 дней после отказа от прав собственности автоматически перекладывает половину ответственности на вас. Лучше возьмите его под свою опеку на указанный срок и лишь после отказывайтесь. Тогда вы хотя бы сохраните право контролировать дикаря. Хм, 160 дней, говорите? Спасибо, док. Я повернулся к аборигену. Сан, ты слышал? Не обессудь, но тебе придется все это время быть рядом. У нас время на общие цели. Я потерплю твои приказы и требования. Проворчал Никоши. Вот сука свалился на мою голову. Ладно, наши дела — это наши дела. Док, с моими данными все в порядке? Да, гражданин Андрей. Пошлину за поднятие уровней своих и будущего гражданина Сана оплатите у менеджера. Распрощавшись с доктором, мы вновь облачились в бронескафы и вернулись в приемную. Здесь вместо девушки нас ожидал мужчина. Он уже был в курсе наших дел и сразу озвучил сумму. 5000 кредитов за первый уровень и 25 за второй. Хм, что ж, неплохо. Выходит, здесь Грол не соврал, в отличие от всего, что было связано с Никоши. Охотнику пришлось отдать 40 тысяч кредитов, чтобы получить право стать гражданином. «Я вижу, вы храните сбережения на электронном носителе», — произнес клерк, едва мы оплатили повышение. «Здесь, на станции Прометия, имеется филиал одного из государственных банков. Откройте личный счет и привяжите его к слепку нейросети. Так вас будет гораздо сложнее обокрасть или ограбить». «Благодарю за совет», — кивнул я. «Что-то еще?» «Да. Ваши уровни подняты, статус зафиксирован. На один общегалактический год вы являетесь гражданином второго уровня. Через 380 дней вам в течение 10 суток надлежит посетить любое представительство Содружества, и если ваши налоговые взносы не перекрывают сумму в 25 тысяч кредитов, внести недостающий остаток». «Благодарю за совет. Всего доброго». Я повернулся к дракоту, охраняющему наши рюкзаки и оружие. «Тая, найди ближайшую гостиницу премиум-класса. С расчетом, что питание включено в оплату. И озвучь стоимость проживания». «Аудрей, что значит опекун?» Первое, что спросил у меня Никоши, когда мы покинули представительство. «Я спросил у своего искусственного помощника, но он не смог мне объяснить». «Теперь я вправе решать, чем ты будешь заниматься ближайшие 160 дней. Потому как если ты проявишь самостоятельность и нарушишь какой-то закон Содружества, все, добро пожаловать на рудники на каком-нибудь астероидном поле. Пожизненное заключение, если я правильно понял законы, действующие в отношении неполных граждан. Ну а мне штраф». «А если я нарушу закон по твоему приказу?» К моему удивлению, Сан задал правильный вопрос. «Тогда вся ответственность за проступок ляжет на меня. То есть я напрямую заинтересован, чтобы ты не нарушал законы и вообще стал ответственным гражданином». «Как только покинем станцию, наши пути разойдутся», — сообщил мне охотник. «Мне не интересны твои дела, приемный. Да, приношу свои извинения за недостойное поведение. В какой-то момент я решил, что ты хочешь моей смерти. Теперь вижу, что ошибался. В качестве извинения прими от меня в дар это». Едва Сан закончил говорить, как перед глазами вспыхнул экран дополненной реальности, на котором были две строчки. «Получено 100 очков значимости. Сделка с игроком Саном. Данные по игроку скрыты. Доступно 210 очков значимости. Текущий доступ к возможностям игры зона А2 незначительный. Необходимо посетить маяк. Доступные профессии. Информация в урезанном виде. Первое. Наемный убийца. Умножение на 2 очков значимости. Умножение на 3 усиления. Второе. Псевдомеханик. Умножение на 3 очков значимости. Умножение на 2 усиления. Третье. Ликвидатор. Умножение на 2 очков значимости. Умножение на 3 усиления. Четвертое. Страж Галактики. Умножение на 5 очков значимости. Пятое. Оператор реальности. Умножение на 5 очков значимости. Шестая. Разрушитель миров. умножение на 2 очков значимости, умножение на 3 усиления. 7. Нулевая профессия. Бонусы и множители неизвестны. Для выбора профессии и получения первого задания по контракту необходимо посетить маяк. «Кэп, я сохранила высказывание аборигена», — тут же доложила мне Искин. «Этой записи достаточно, чтобы направить жалобу в администрацию станции Прометия. Местные органы правопорядка обязаны среагировать на подобные обращения». «Ждем», — ответил я Тая и, встретившись взглядом с Никошей, добавил. «Ждем ближайший рейсовый корабль, чтобы свалить с этой станции как можно дальше». «Ты приказываешь, я выполняю», — согласился охотник. «О, отлично», — обрадовался я. «Тая, показывай маршрут гостиницы». Заселение в гостиницу, обошедшееся нам в 500 кредитов, прошло спокойно, без каких-либо происшествий. Я уже через 10 минут, отправив бронескаф в химчистку, а вещи в прачечную, с наслаждением мылся настоящей горячей водой. В соседнем номере то же самое делал Сан, периодически донимая своего Искина. Да, я наконец-то перестал тупить в отношении аборигена и временно подчинил Искина охотника. Теперь я мог в любой момент не только знать, где находится Никоши, но и видеть его глазами, слышать, что он произносит. Черт, да у меня с непривычки чуть кукуха не поехала. Куда там одновременно двум посторонним голосам внутри черепной коробки? Через полчаса, обсохнув и переодевшись во все свежее, я улегся на настоящую двуспальную кровать и подсчитывал свои финансы. В это же время Тая просеивала все объявления о продаже оружия и снаряжения. Цель была проста – вооружиться согласно второму гражданскому уровню и найти что-нибудь, что способно заменить дракоту скафандр. Питомец вот чего не ожидал. Мало того, что наловчился пользоваться своим искином, так еще и совершенно внезапно полюбил мыться. Вот и сейчас, пока я решал глобальные планы, негромко отдавая искусственному интеллекту указания, из ванной комнаты доносился звук падающей воды. Закончив с подсчетами, погрузился в размышления о нашем дальнейшем будущем, для удобства закрыв глаза. Очень меня беспокоило присутствие Сана. Он уже проявил себя на всю голову неадекватной личностью, и у меня не оставалось сомнений, от аборигена нужно избавиться. Нет, убивать его, потому что так захотел Сан, я не буду. Разве только на упреждение сработать. Как известно, если отключить один орган чувств, остальные обостряются. Вот и моя чуйка, не раз спасавшая в самых опасных ситуациях, внезапно взревела корабельной сиреной. Кто-то или что-то опасное быстро приближалось к нашему номеру. Недолго думая, прошептал одними губами: «Восвояси!» В следующую секунду я уже сидел сбоку от кровати, посылая дракоту мысленный приказ, чтобы питомец стал невидимкой. Дверь номера отворилась, и внутрь стремительно ворвалась группа одинаково экипированных бойцов. Все в броне ранга «Б» или «Б+», не смог определить. В руках странного вида оружия, очень похожие на импульсные, но в каналах стволов слишком тонкие отверстия. Какие-то облучатели. Черт, да это ж станнеры! Нас хотят взять живьем или... «Рон, Шиса, мутанта валите наглухо!» Раздался негромкий приказ, благодаря чему я вычислил командира. «Завалить дракота? Ну, суки, вы сами напросились!» «Сержант, клиента не могу найти, сканер не видит его!» Прозвучал еще один голос. «Черт, да кто это такие? Местная полиция или какое-то спецподразделение? То, что они пришли грабить нас, понятно. Ну, доктор, ну, сука, стуканул, значит!» «Хащ!» Так же одними губами произнес я, и в этот момент из ванной вылетел сгусток плазмы, врезавшись в голову одного из бойцов. «Ну, понеслась».